И когда госпожа Огата помрет, особняк ее сразу исчезнет. Сынок-то у нее человек серьезный, не станет держать столько земли впустую забавы ради. Тут же снесет все до основания, да построит элитный многоквартирный дом. Наверняка уж сейчас все планы да чертежи приготовил. И вся эта благодать, что здесь прямо в воздухе разлита, сразу исчезнет, верно? А то как же, ничего не останется. А чем сын ее занимается? В основном недвижимостью, тем же, чем и мы. Только разница между нами, как между небом и землей. Или между Роллс-Ройсом и самокатом. Фирма у него огромная, местной землей вертит так, что снимает с супа весь навар. А нам, простым работягам, даже объедков с их стола не достается. Куда катится белый свет? Я там недавно проходил мимо. Красивая усадьба, невольно залюбуешься. Да, пожалуй, это самый благородный дом в округе. Как подумаю, что такие прекрасные ивы посрубают под корень. Прямо сердце сжимается. Старик с горечью покачал головой. Так что дай бог госпоже Аогате пожить подольше. И не говорите, согласился Усикава. Усикава позвонил в консультацию для женщин, жертв бытового насилия. К его удивлению, именно такое название значилось в телефонном справочнике. Коллектив этой некоммерческой организации состоял из нескольких опытных адвокатов, да еще с десяток добровольцев помогали вести дела. Приют госпожи Огаты взаимодействовал с ними напрямую, принимая женщин, которые сбегали из дома, но не знали, куда идти. На сей раз Усикава попросил аудиенции от имени своей настоящей конторы, Фонда поддержки искусства и науки Новой Японии, ибо нутром чуял, что разговор может запросто коснуться вопроса о материальной поддержке, и договорился о времени встречи. При встрече он тут же передал собеседнику свою визитку, такую же, какую вручил Тенго, и сообщил, что его фонд занимается поощрением организаций, работающих на благо японского общества, и что в их список кандидатов попала консультация для женщин, жертв бытового насилия. Хотя сам Усикава не вправе раскрывать имя спонсора. Стипендиат, получивший эти деньги, может распоряжаться ими по своему усмотрению. И помимо того, что в конце года напишет краткий отчет, никакими обязательствами не скован. Собеседник Усикавы, молодой адвокат, оглядел его с головы до ног и не пришел в восторг от увиденного. Да, внешность Усикавы к доверию не располагала. Но средства были скромные, и приходилось улыбаться любому, кто предлагал хоть какую-то помощь. Отставив личные сомнения в сторону, адвокат пригласил Усикаву за столик для посетителей. «Прежде всего, — сказал Усикава, — хотелось бы узнать подробнее о деятельности вашей организации». И адвокат поведал ему, как была создана их консультация, чем она занимается. И каким образом они, адвокаты, перешли сюда, оставив другие хлеба. Слушая все это, Усикава в душе невыносимо скучал, но продолжал делать вид, что страшно интересуется рассказом. Прищелкивал языком, кивал, строил сочувственную мину. В результате адвокат понемногу успокоился и, как видно, решил, что Усикава — человек вполне достойный, несмотря на внешний вид. И тогда Усикава аккуратно перевел разговор на тему приюта. «Куда же деваются бедные женщины, которым некуда больше идти?» — поинтересовался он. С таким выражением, словно искренне беспокоился о судьбах тех, кого жизнь завертела точно палые листья на холодном осеннем ветру. «Для этих случаев у нас открыто специальное прибежище», — ответил ему адвокат. «Прибежище? В каком смысле?» «Временные приюты, если угодно. Их немного, но все они предоставлены различными благотворителями. Один из наших спонсоров даже пожертвовал для этого небольшой многоквартирный дом». «Многоквартирный?» — якобы удивился Усикава. «Неужто в нашем обществе еще встречаются такие добрые самаритяне?» «О, да. Когда о нашей консультации упоминают в газетах или журналах, нам начинают звонить люди, которые предлагают помощь. Без их помощи наша организация, к сожалению, просто не выжила бы. Ведь мы существуем исключительно на добровольные пожертвования». «Мне кажется, вы делаете очень большое и нужное дело», — проникновенно сказал Усикава. По лицу адвоката расплылась наивно беззащитная улыбка, и Усикава напомнил себе, что лучший момент для маневра, когда противник убежден в своей правоте. «И сколько женщин проживает в этом многоквартирном доме?» «Бывает по-разному, но в среднем человек 5», — ответил адвокат. «Кстати, насчет спонсора этого дома», — напирал Усикава. «Что заставило его это сделать? У него были какие-то особые мотивы?» Адвокат покачал головой. «Не могу знать. Но подобной благотворительностью этот человек занимался и раньше, исключительно по личной инициативе. Как бы то ни было, нам остается только с благодарностью пользоваться его щедростью. Нам ничего не объясняют, мы ничего не спрашиваем». «Очень разумно», — кивнула Сикава. «И адрес этого приюта, конечно, тоже не разглашается». «Разумеется. Бедным женщинам необходима полная безопасность. Да и спонсоры, как правило, желают остаться анонимами. Все-таки мы имеем дело с последствиями актов насилия». Они поговорили еще немного, но больше ничего конкретного из адвоката выдавить не удалось. В итоге Усикава понял следующее.